31. Но прежде чем лечь, Ходжес 4 часа сидит перед телевизором, глаза смотрят передачу за передачей, однако до мозга информация не доходит, рассеивается по пути. Он старается ни о чем не думать, потому что только так можно открыть дверь, через которую войдет нужная идея. Нужная идея всегда появляется в результате правильной увязки фактов, и он чувствует, что все факты уже собраны, осталось только их увязать. В том, что он сумеет это сделать, сомнений нет. Он не позволяет Джейни войти в его мысли. Потом? Обязательно. Но сейчас она может заклинить вращающиеся шестеренки. Центральное звено — компьютер Оливии Трелони. В него поставили программу с голосами призраков, и главный подозреваемый, конечно же, ее компьютерный мастер. И почему у нее нет его визитной карточки? Он мог дистанционно стереть ее адресную книгу, хоть же ставит на то, что стер. Но как он мог проникнуть в дом, чтобы украсть свою гребаную визитку после смерти хозяйки? Ему звонит репортер из городской газеты, потом репортер с 6-го канала. После 3-го звонка от представителя масс-медиа Ходжес отключает телефон. Он не знает, кто слил номер его мобильника, но надеется, что этому человеку хорошо заплатили. Одна фраза снова и снова приходит ему в голову. Фраза, вроде бы ни к чему не относящаяся. «Она думает, они среди нас». Записи помогают освежить память и найти того, кто ему эту фразу сказал. Мистер Боуфингер, автор текстов поздравительных открыток. Они с Боуфингером сидели на пластмассовых стульях, и Ходжес, помнится, радовался возможности побыть в тени. Он тогда обходил соседей в надежде найти кого-нибудь, кто видел подозрительный автомобиль, проезжавший по его улице. «Она думает, они среди нас». Боуфингер говорил о миссис Мельбурн, жившей на противоположной стороне улицы. Миссис Мельбурн, которая состояла в организации чокнутых уфологов, именуемой НКИАФ, то есть Национальный комитет исследований атмосферных феноменов. Ходжес приходит к выводу, что это всего лишь свидетельство переутомления. Память выдавливает на поверхность какие-то ошметки. Он раздевается, ложится в постель, и тут же приходит Джейни, которая морщит нос и говорит «ага». И первый раз во взрослой жизни он в прямом смысле засыпает в слезах. Просыпается уже в предрассветные часы четверга. Отливает, возвращается к кровати и останавливается. Глаза широко раскрываются. То, что он искал, увязка фактов, внезапно возникает в голове, четкое и ясное. Визитную карточку не держат в доме, если она не нужна. Допустим, этот парень работает не на себя, а на компанию. В этом случае, если у тебя что-то сломалось, ты звонишь в компанию, потому что этот номер всегда легко запомнить. Он состоит из повторяющихся цифр, скажем, 555-9999, или набирается по буквам, к примеру, Compute. Если он работал в компании, то и приезжал на автомобиле, принадлежащем компании. Ходжес возвращается в постель в полной уверенности, что заснуть уже не удастся, но ошибается. Он думает, если ему хватило взрывчатки, чтобы разнести мой автомобиль, наверное, осталось еще больше. Потом он засыпает. Ему снится Джейни.